Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре среда, 10 июня. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Премьер-министр представил в парламенте программу трехлетней деятельности. В Арцахе продолжается реализация проекта «Эко-деревень». Турция недовольна ежегодным докладом Европарламента. Папа Римский чувствует в мире атмосферу войны. Итак, подробности новостного блока. Сегодня программу трехлетней деятельности правительства премьер-министр Араик Арутюнян представил на заключительном заседании первой сессии новоизбранного парламента, которое вел спикер Ашот Гулян. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստել եւ ազգային ժողովին է ներկայացրել 2015-2017 թվականների իր գործունեության ծրագիրը, որի ներկայացման համար այսօր ազգային ժողովի նիստին ներկա են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության անդամները վարչապետ Արայք Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Программа правительства основана на Конституции НКР, предвыборной платформе президента Баку Саакяна и общих подходах программ, представленных в новом парламенте политических сил. Կառավարությունը 2015-2017 թվականների գործնեության ծրագիրը մշակել է հաշվի առնելով Արցախի հանրապետության սահմանադրության, նախագահի նախընտրական ծրագրի դրույթները եւ ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունների ծրագրային դրույթների ընդհանրություններ, հիմքում ունենալով իր 2012-2017 թվականների գործնեության ծրագիրը։ По словам премьера, представляемая программа является логическим продолжением программы правительственной деятельности на 2012-2017 годы и нацелена на обеспечение внутренней и внешней безопасности страны и повышение благосостояния народа на основе экономического развития. Սույն ծրագիրը նախորդի տրամաբանական շարունակությունն է, որով հրճակված գերակայությունները մնում են կառավարության առաջկա տարիների գործնեության թիրախները։ Արցախի ներքին և արտաքին անվտանգության ապահովումը, տնտեսական կայուն զարգացման հիման վրա բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը մեր գերական նպատակներն են։ Программа построена на четырех приоритетах – обеспечение развития и стабильного роста экономики, становление здорового, цивильного, развитого и патриотичного общества, развитие институтов госстроительства и обороноспособности Арцаха, международное признание НКР и мирное решение Азербайджано-Карабахского конфликта. Программа предусматривает ежегодный рост ВВП на 8-11%, объемы инвестиций на 10-15%, открытие более 2000 новых рабочих мест, последовательное повышение минимальной зарплаты, ежегодный 10% рост в сфере сельского хозяйства. Կառավարությունը նախատեսում է 2015-2017 թվականների ընթացքում ապահովել համախառը ներքին արդյունքի տարեկան 8-11% իրական աճ, ներդրումների ծավալի 10-15% միջին տարեկան աճ, գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի շուրջ 10% միջին տարեկան աճ, ներմուծման նկատմամբ արտահանման աճի առաջանցիկ տեմպեր, 2000-ից ավել նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ Араик Арутюнян выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся реализовать трехлетнюю программу. После ответов на вопросы депутатов состоялся обмен мнениями. Далее премьер имел заключительное выступление. Министр Турции по делам Евросоюза Валкан Баскыр назвал неприемлемыми для Анкары пункты ежегодного доклада Европарламента, посвященного оценке готовности Турции к вступлению в Евросоюз. Он направил письмо главе парламента Мартину Шульцу, в котором было рассказано о щепетильности Турции по ряду вопросов в связи с докладом Евросоюза, сообщает РИА Новости. В письме отмечается, что если в окончательном тексте доклада будут пункты о резолюции Европарламента о геноциде армян, то для Анкары такой доклад будет неприемлемым. Ряд поправок усиливают критический тон доклада по отношению к Анкаре и содержат, в частности, призыв к Турции признать геноцид армян и предложение исключить рабочую партию Курдистана из списка террористических организаций. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. За последние несколько лет большие изменения произошли в общине Патара Аскеранского района республики. Это газификация общины, проведен ремонт церкви, частичный ремонт школьного здания, строительство водохранилища. А совсем недавно в торжественной обстановке состоялось открытие нового общинного центра, рассказывает староста села Карен Арзуманян. շատ շքեղ լավ գեղեցիկ շենք է, հոյակապ համայնքային կենտրոն, խաղասենյակով, հանդեսների սրահ, 250 տեղանոց իր ամեն հարմարանքներով։ Общинный центр построен на средства Всеармянского фонда Армении и правительства НКР. Это очень большой подарок для сельчан, считает староста. Франция Хайери, Хайястан Хамахайкакан Химнадрами, Шпеснаев, Караварусян, Нердурмнери, Хашви. Харки Шат Мез Невера. Строительство общинного центра даст возможность сельчанам в хороших цивильных условиях праздновать различные семейные мероприятия. Это свадьбы, юбилеи, дни рождения, различные торжества. Сельчане в основном занимаются земледелием и животноводством. Развивается свиноводство. В общине Патара 320 гектаров приватизированных земель. Из них 150 гектаров передано Центру растениеводства. Центр каждый год сельчанам за использование их земель передает 7,5 миллион драмов. Мек гектаре дима жоғортин варзахату целинум 50 гектаров 7,5 миллион хоғаталис аммен тари. На остальных 70 гектарах проведен осенний сев. В прошлом году был получен хороший урожай зерновых. В среднем с гектара получено 25 центнеров. В этом году также ожидается хороший урожай, если погодные условия не помешают сборе урожая. Անցածները լավ բերք է, նորմալ։ Այս տարի վատը չի, եթեների եղանակային պայմանները բարձր բերք են խոստանում։ В сельской школе обучается 106 учеников и 15 в подготовительной группе. К сожалению, в общине нет детского сада, хотя детей в возрасте от 0 до 5 лет около 70. Ցավոք սրտի չկա մանկապարտեզ, բայց 0-5 տարեկան 70 երեխա ունի, գյուղում աշկա։ В основном в общине рабочие места в школе. Есть также медпункт, где работают две медсестры, хлебопекарня, три магазина, пилорама, две зоны отдыха. Բադարան գտնվում է անտառների մեջ, գեղեցիկ լաբորատորիայով, գետերով, աղբյուրներով, գործում է երկու հանգստի գոտի, աշխատողներ լինում են իհարկե սեզոնային։ Рождаемость в общине хорошая. В прошлом году родилось 9 детей. В этом году также ожидается рождение детей. Самое главное, если раньше сельчане уезжали из села, то сегодня этот процесс остановлен. По словам Карина Арзуманяна, за последние годы в общине построено столько, сколько не было за 70 лет. Целью внедрения модели экологических сел в НКР является развитие общины бизнеса, чтобы местные жители смогли извлечь выгоду за счет притока туристов. Об этом на встрече с журналистами заявил председатель общественной организации Ассоциация молодых биологов Арсен Гаспарян. По его словам, в рамках программы инвестиционного проекта модели экологических сел были спроектированы и созданы маршруты для экотуризма, размещены постеры информационного, ориентировочного и иного характера об эко-маршрутах, о биоразнообразии и историко-культурном наследии местности. В свою очередь, председатель общественной организации «Экосело» Ева Арутюнян отметила, что цель данного проекта заключается в содействии развитию «Экосела» в общинах НКР Ханзристани, Патаре и Астхашене. В данных общинах Арцаха есть сотни культурных ценностей, о существовании которых люди не так уж и хорошо осведомлены. Она также добавила, что культурными ценностями Арцаха интересуются туристы из Франции, Германии и России. Папа Римский Франциск заявил, что чувствует в мире атмосферу войны. Об этом понтифик написал в своем микроблоге в Твиттер. Отмечается, что в настоящее время Папа Римский находится в Сараево, куда он прибыл, чтобы смягчить противоречия между сербским, хорватским и мусульманским сообществами. Спортивная информация в городе Ереване. Состоялся турнир «Бои без правил» памяти воина-освободителя, кавалера ордена «Боевой крест» первой степени Мехака Мехакяна. Первые места в соревнованиях заняли арцахские спортсмены Мовсес Акопян, Эдвард Акопян и Варужан Арутюнян. Вторые места заняли Альберт Даниэлян, Тигран Багдасарян и Ашот Айрапетян. Они были награждены медалями и грамотами. Информацию предоставил Госкомспорта НКР. И о погоде. В четверг, 11 июня, на территории НКР ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут плюс 14-17 ночью, днем 26-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.